хочется потратить деньги. Вложи их лучше в Стэнедж-парк. Нам нужен еще один работник на конюшне. И потом, я давно уже присматриваюсь к соседнему участку земли, к югу от нас. Пока это не входит в мои планы». Генри скрестила руки на груди и сомкнула губы, исчерпав свои доводы. Увидев выражение ее лица, Данфорд пришел к выводу, что она дает ему слово. «Позволь мне продолжить». «Так на чем я остановился?» «Отдых, гардероб. Ах, да, тебе не помешало бы научиться светскому этикету. Даже, — поторопился сказать он, заметив, что она раскрыла рот, — если у тебя и не возникнет желания снова посещать Лондон. Полезно уметь правильно держаться с разными людьми, и со снобами в том числе. Но прежде этому следует научиться, чтобы избежать казусов, как в случае с портвейном». Она залилась румянцем. «По этому поводу будут возражения?» Она молча покачала головой. Еще совсем недавно ей не нужен был светский этикет. Она почти никого не знала из местного общества, и такое положение вещей ее вполне устраивало. Однако она не могла не согласиться с тем, что в его словах была немалая доля истины. Знать, как следует себя вести, действительно важная штука. «Вот и хорошо», — сказал он. «Я всегда знал, что здравый смысл не чушь тебе, и рад, что сейчас ты еще раз доказала это». Хотя ей показалось, что он сказал это слишком снисходительным тоном, на этот раз она решила промолчать. «Так же», — продолжал Данфорд, «тебе было бы чрезвычайно полезно познакомиться и подружиться с твоими ровесниками». «Почему ты говоришь со мной, как с маленьким непослушным ребенком?» «Прости, пожалуйста». «Я должен был сказать, с нашими ровесниками. Полагаю, что я не намного старше тебя, а две мои близкие приятельницы старше тебя не больше, чем на год». «Данфорд», сказала Генри, пытаясь не думать о румянце, залившем ее щеки. «Боюсь, я не понравлюсь людям. Это самая серьезная причина, по которой я не хочу ехать в Лондон. Мне нравится жить здесь одной. Очень нравится. Но быть одной в бальном зале среди сотен людей — совсем другое дело». «Ерунда», — произнес он. «Ты найдешь друзей? Раньше этому мешали обстоятельства? Или твоя одежда?» — добавил он сухо. «Конечно, люди не должны оценивать друг друга по гардеробу, но я отчасти понимаю скептическое отношение к девушке, у которой нет приличного платья». «А ты, как видно, решил приобрести мне полный гардероб?» «Вот именно!» ответил он, намеренно оставив без внимания ее сарказм. «И не переживай насчет знакомства с людьми. Ты понравишься моим друзьям. В этом я уверен. А они, в свою очередь, познакомят тебя со своими друзьями и так далее». На это она не смогла ничего возразить и глубоко вздохнула. «И, наконец, — продолжал Данфорд, — я знаю, что ты обожаешь Стэнедж-парк и хотела бы прожить здесь всю жизнь, но предположим, всего лишь предположим, Генри, что когда-нибудь тебе захочется завести собственную семью. С моей стороны, было бы эгоистично держать тебя здесь, хотя мне и хотелось бы этого, ведь лучшего управляющего поместьем я вряд ли отыщу. Я была бы счастлива остаться здесь», поспешила вставить она. «Ты никогда не думала о том, чтобы выйти замуж?» спросил он тихо. «Завести детей? У тебя не будет такой возможности, если ты останешься в Стэнедж-парке. По твоим словам, в деревне нет никого стоящего. И, боюсь, ты как следует потрудилась, чтобы распугать все мужское население округи. В Лондоне, может статься, тебе встретится мужчина твоей мечты. «Может случиться так, — шутливым голосом продолжил он, — что он тоже окажется из Корнуолла. Ты